Наташа. Кирилл. Наташа, на каких двух животных ты похожа, как ты думаешь? На зайчика. Ладно, хорошо, раз. 100%. И на лисичку. То есть это смесь зайчика и лисички? Да. Если ты спросишь меня, то я долго не знал ответа на этот вопрос, но благодаря подкасту «Неловкая пауза» я узнал. Я похож одновременно на мопса и на слона. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Он так называется, потому что из этого подкаста вы можете понабрать себе странных фактов для того, чтобы заполнить неловкие паузы, периодически возникающие у каждого человека в разговорах. Этот подкаст ведут сотрудники «Арзамаса», которые узнали что-то новое, невероятное, интересное, пока работали над своими проектами, но ведут немного безответственно. Мы не ученые с огромной экспертностью и десятилетиями академического опыта за спиной, а просто люди. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега Кирилл Головастиков. Привет, Кирилл. Наташа, привет. Я хочу поговорить сегодня с тобой о внешности, о том, как мы вообще описываем внешность, как мы ее помним, как мы описываем внешность тех людей, которых мы никогда не видели. Но на самом деле больше всего я хочу поговорить с тобой о Пушкине. Наташа, как ты думаешь? Пушкин? Вот что думаю. Пушкин разбирался во внешности. 100%. В женской как минимум. За своей тоже следил. Да. Известно, что он следил за внешностью в культурном смысле. Да, мне кажется, все воспоминания, или те, которые вот я фрагментики перечитал к этому подкасту, все пишут, что он щеколь, франт и так далее. И маникюр делал. Маникюр делал, следил за туалетом. Но я хочу поговорить о внешности, точнее, данной природой. Не о том, что ты конструируешь вокруг себя, а то, с чем ты работаешь. Есть ли у тебя какие-то представления о внешности Пушкина без дополнительных подробностей, а в оценочном отношении. Он был хорош или нехорош? Кирилл, какой неприличный вопрос. Я знаю. Я задаю неприличный вопрос. Я думал, это не стоит оговаривать. Итак, как Пушкин был? Красив или некрасив? Ну, Пушкин кудрявый. Это плюс. Ладно. Больше ничего про Пушкина не помню. Сложно, да. Это незапоминающаяся личность. Ну, вот у нас есть какие-то прижизненные его изображения. Портрет Кипренского, портрет Тропинина, еще какая-то графика разная. Есть его автопортреты, рисунки Пушкина. Кирилл, стой. Да. А вот с твоей точки зрения, Пушкин красивый мужчина? Я сейчас расскажу тебе. Пушкин жил давно. Нет фотографий, не говоря уж о том, чтобы видео. И то, как мы узнаем что-то про внешность людей, живших так далеко, это, ну, в любом случае, какой-то, да, испорченный телефон. Слишком много посредников между живым Пушкиным и нами. Даже те же самые портреты, вроде бы, ну, казалось бы, не было фотографий. Был портрет. Я думаю, если бы я заказывала свой портрет, я бы заказала свой портрет таким, чтобы портрет казался мне более симпатичным, чем я сам. И мы даже, собственно, знаем, да, себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит, да. Пушкин сам довольно проницательно оценил портрет Кипренского, то есть, с одной стороны, точно, с другой стороны, лучше, чем в самом деле. И если мы смотрим на его автопортреты, мы видим его какое-то критическое отношение к собственной внешности. Портретам нельзя так же верить, как мы сейчас верим в фотографии. Просто да мы фотографиям тоже не верим. Мы фотографиям не верим, да, особенно, которые люди сами выложили. Ничему нельзя верить. Ничему нельзя верить. Я обратился к каким-то воспоминаниям о Пушкине. Многие люди видели Пушкина, оставили об этом следы на бумаге, что они пишут. Вопрос. Да. Это женские воспоминания или мужские? Разные. И женские, и мужские. Ничего себе. И писательские, и неписательские. Я опытный читатель, в том числе редактор. Я читаю и понимаю, что ничему этому верить тоже нельзя. Во-первых, люди пишут их не сразу же. Не типа «только что увидел Пушкина и сразу же записал, как он выглядит». Нет, это все какие-то воспоминания, написанные годы, десятилетия спустя. Во-вторых, разумеется, люди, когда пишут эти воспоминания, они уже знают, что Пушкин великий. Поэтому они мало того, что ничего не помнят по-настоящему, они прям вчитывают туда. Особенно это касается описания его глаз. Они прям светились. Мне кажется, тут еще надо понимать, что когда у нас есть воспоминания человека о Пушкине, то наверняка эти воспоминания намного больше нам помогут выяснить об отношениях человека с Пушкиным, о самом этом человеке, который оставил воспоминания. 100%. И люди не только ничего не помнят и знают, что Пушкин великий поэт, но они еще и под влиянием собственной пушкинской мифологии, сложившейся не только вокруг него как поэта, да, но и как вокруг физического организма, да, вокруг его собственной внешности, которая была предметом большой пушкинской рефлексии, он много о ней думал, писал и рисовал, и это сильно повлияло на других людей. А какая это мифология? Ну, понятно, да, что это мифология о невероятной внутренней красоте великого поэта, потому что идея понятна, раз ты великий поэт, значит, внутри духовно ты должен быть прекрасен, а дальше это как-то выражается во внешности. Традиционная романтическая мифология. А выражаться это может двумя способами. Согласно, то есть прекрасный человек прекрасно выглядит и прекрасен внутри, или вопреки. Налицо мы страшные, добрые внутри, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Значит, ну вот я почитаю какие-то просто фрагментики. Перед нами в первом ряду сидел человек с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом и курчавыми темными волосами. Пушкин был очень красив. Рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Волосы у него... Это моя самая любимая. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у Мерлушки, немного только подлиннее. Как у кого? Это ягненок овца. Спасибо. Все говорят, Пушкин кудрявый, кучерявый. А все остальное разница. Наверное, большинство все-таки этих свидетельств, которые я нашел, были о том, что он скорее некрасив. Хотя, мне кажется, те свидетельства, в которых говорится, что он красив, они настолько эффектные, что они готовы перевесить все сказанное выше. В них есть какая-то привлекательная наивность в этих высказываниях. Видно, что не самые талантливые воспоминательницы, мемуаристки, писали про то, как он потрясающе красив. И мемуаристы тоже. Зато с чувством. Да, там чувство самое главное. Люди любят Пушкина, с этим не поспоришь. Вот это мифология о том, что Пушкин был некрасив. Есть одна черта Пушкина, которая часто вспоминается в связи с представлением о том, что он был некрасив. И это факт в его африканских генах. Да, мы все знаем, что прадед Пушкина был знаменитый Абрам Ганнибал, который был мальчиком привезен из Африки, в конце концов оказался в Петербурге. Его правнук – это Пушкин. Увы, этот миф, что вот пушкинская некрасивость была каким-то образом связана с его африканскими генами, был воспет самим Пушкиным. Знаменитая строчка «А я повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, взращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте, бесстыдным бешенством желаний». Да, вот африканский темперамент. Мне кажется, это тот случай, когда ты сам себя можешь так называть, но когда другие тебя так начинают называть, то это уже не очень. Да, мы сейчас поговорим о том, как другие начинают называть, и это перестанет быть милым. Ну вот, пожалуйста, цитата из Доли Фекельмон. Дарья Фекельмон. «Нельзя быть безобразнее его». Тире – это смесь физиономии обезьяны и тигра. Он происходит от одной африканской расы, и в его цвете лица осталась еще какая-то печать и дикая во взгляде. Какой ужас! Вот. Какой кошмар! Здесь видна связь трех вещей. А – некрасивый, Б – африканский, и В – обезьяна, смешанная с тигром. Это все большой клубок напластований, он для пушкинистов. Этот клубок сейчас нам не распутать, но один узелок в нем я хочу все-таки попытаться распутать, и это вот представление о внешности Пушкина, которое Дарья Фекельмон, и не только она, описали словами «обезьяна, смешанная с тигром». Подожди, то есть как? Мне неприятно это признавать, но да. Я понимаю, откуда взялась обезьяна в этом описании. Так. Ну, из Африки, так скажем. Ладно. И я, возможно, понимаю, что тигр пришел откуда-то оттуда же, но смесь этих двух животных выглядит странно. Слушай, ты абсолютно права. Здесь есть на чем подумать. Я абсолютно с тобой согласен. Прежде чем мы разберем это выражение, просто хочу сказать, что Фекельмон не придумал это описание. Это устойчивое описание внешности Пушкина, которое восходит к лицейским годам. Это, собственно, его лицейская кличка. То есть он, когда был юный, его так братаны называли, и потом все начали его так называть. В лицее у всех, собственно, были клички, и вот... Интересно, какие клички были у других людей? Сейчас все узнаешь. Обидно за Пушкина. Вот, пожалуйста, воспоминания лицеиста Комовского. Пишет, что, значит, называли его по физиономии и некоторым привычкам обезьяною и даже смесью обезьяны с тигром. И дальше поверх этого пишет другой лицеист Яковлев. Мне очень нравится. «Как кого звали в школе, в насмешку должно оставаться только в одном школьном воспоминании старых товарищей». Согласна, согласна. Молодец, Яковлев. «Для читающей же публики и странно, и непонятно будет читать в биографии Пушкина, что его звали обезьяной, запятая, смесью обезьяны с тигром». Первая реплика в то же время дает основание предположить, что сравнение с обезьяной еще куда ни шло, но сравнение с тигром делает эту кличку еще хуже, а не лучше. Это очень интересно, то, что ты говоришь. Я могу только сказать, что я не знаю почему, но великий пушкинист Юрий Тынянов, который написал о Пушкине много великих работ, но некоторые из них не такие великие, в своем романе Пушкин запускает версию, что обезьяной Пушкина прозвал тот самый Яковлев, про который он вспоминал. Я не понимаю, откуда. Ему стыдно. Я не уверен, что есть... Ему стыдно, поэтому он пытается исправить жизнь Пушкина. Но после выглядит этого. Это именно так. Давай разберемся с тем, что ты сказала. Там есть это слово «даже». Получается, что обезьяна – это одно, но вот даже обезьяны с тигром – это как будто бы даже еще хуже. Да. А так они это воспринимают. Тигристость, она усиливает обезьянистость, а обезьянистость усиливает тигристость. Но почему? Я не понимаю. Вот я понимаю, когда люди говорят «смесь бульдога с носорогом», да? Две уродливые вещи взяли и сделали их вместе, да? Но как это работает со смесью обезьяны с тигром? У меня нет такого, что тигр – это не усилитель для обезьяны. Вот что. Это очень странно. Черт знает, что получается. Кроме того, ну ты думаешь, а вообще, ну что мы абстрактно знаем об обезьянах и о тиграх? Мы знаем басню Крылова «Мартышка и очки». Про тигра ничего не знаем. Да, ну вот получается, что я подхожу к тебе на улице и спрашиваю, обезьяна, она какая? Ты что скажешь первое? Ну, в смысле, помимо того, что там биологически с ловкая. Хвостом. Вот, ловкая, да, не знаю, смешная, шаловливая, подражательная, можно сказать. Да не обязательно первым делом, что ты скажешь, это уродливое. Конечно, если ты хочешь кого-то назвать уродливым, ты можешь его с любым животным сравнить, если ты достаточно неприятным тоном голоса это скажешь, не понравится, да? Зайка. Да. Но уж с тигром-то это вообще сложно. В смысле, тигр, ну, какие у тебя ассоциации с тигром? Разве уродливость? Для многих ассоциации с тигром – это красота. Но это же котики, конечно. Да, да. Или ловкость, грациозность. За эту грациозность тигра, на самом деле, я зацепился, когда послушал на Арзамасе курс филолога Екатерины Ляминой, который посвящен теме животных в русской литературе и который называется потрясающим названием «Мопсы, попенька и другие звери». И там, в частности, она и говорит и о тиграх применительно к Пушкину. Она цитирует фрагментик из пушкинского «Выстрела», где Сильвио встал, бросил опол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. И Лямина задается очень правильным вопросом, который мне не приходил в голову. А видел ли кто-нибудь из читателей или уж тем более автор «Выстрела» тигра? А лицей был до этого, вообще-то говоря. Видели ли 12-летние, 13-летние, 11-летние мальчики в России начала 19 века какого-то тигра? Но мне кажется, как все лицеисты, они могли где-то прочитать про тигра. Совершенно точно, что это литературный миф. Даже если они видели портрет тигра, они не видели, как он ходит, а он описывает вот походку, да? И вот мы понимаем, люди, лицеисты, не видели тигров никогда и дают прозвище своему другу, сравнивая его с тигром. Мы поняли уже, что тигр очень подозрителен. Давай обратимся к обезьяне. Вообще, что значит обезьяна? Мы уже поняли, что есть какие-то версии. Версия, что обезьяна – это значит некрасиво. Или еще хуже, что обезьяна – это расистский термин, и это значит африканец, как бы, да? Но так ли это? Вот еще одно воспоминание. Значит, день лицея, 19 октября 1828 года. Лицеисты собрались на вечеринку, чтобы вспомнить свою учебу. Есть протокол об этом заседании. Протокол вел Пушкин. Вот что Пушкин написал. Перечисляет присутствующих. Ты спрашивала, какие прозвища были у других людей. Собрались и на пепелище скотобратца Курнофеиуса Тыркова по прозвищу Кирпичного Бруса 8 человек скотобратцев. А именно Дельвик – Тося, Ильичевский – Алосенька, Яковлев – Паяс, Корф – Дьячок Мардан, Стевен Швед Тырков, смотри выше, Камовский – Лиса, Пушкин – Француз. Смесь обезьяны с тигром. А, это он ловко. Да, он как бы не стал отрицать, что он смесь обезьяны с тигром, но он такой, я просто француз. Пушкин вообще-то сам вел этот протокол. Он мог бы не писать про себя, что он смесь обезьяны с тигром. Вообще легко. Но взял и написал. Я думаю, его столько раз назвали смесью обезьяны с тигром на этих посиделках, что просто не было шансов. Ну да, и он это не для печати писал, конечно же, а для внутреннего личного лицеистского веселья. Если бы не он, кто-то бы еще вписал. Но обращает внимание, что он указывает две клички. Он пишет «француз», а дальше в скобках «смесь обезьяны с тигром». Смесь обезьяны с тигром – это лицейское прозвище, которое Пушкину дали лицеисты, а француз? Француз тоже. Прозвище, все мы знаем, что Пушкин мало чем отличался в лицее по части учебы, но французский у него был блестящий, он очень любил французскую литературу, был галаман, и поэтому его, собственно, и прозвали французом, да? Ну а дальше смотрите за руками, да? Вот это интересно, что у Пушкина у единственного вроде бы два прозвища, но при этом второй он пишет в скобках, не через запятую, чтобы назвать два прозвища. Обычно в скобках мы часто хотим что-то уточнить, да, прояснить. И так на самом деле все и обстоит. Выдающиеся пушкинисты, сначала Борис Томашевский, а потом и Юрий Лотман, установили давным-давно, что француз и смесь обезьяны с тигром – это, на самом деле, не два прозвища, это одно и то же прозвище. Выражение «смесь обезьяны с тигром», которое у нас закрепилось за Пушкиным, во французском языке значит просто «француз». Это выражение, которое с 18 века было крылатым выражением, которое обозначало то, как французы видели сами себя. Источник его – Вольтер. Вольтер придумал это как какую-то остроту, оно у него варьировалось, там разные животные были, но были вот в частности обезьяны и тигр, а дальше оно ушло в народ и закрепилось в версии обезьяны-тигр через дефис по-французски, я не буду говорить по-французски, это будет ужасно звучать. Что это значит? Вольтер пишет, французы славут милым стадом обезьян, но среди этих обезьян имеются и всегда были тигры. Вольтер пишет в другом источнике, французская нация делится на два рода, одни это беспечные обезьяны, готовые из всего сделать потеху, другие тигры, все раздирающие. И дальше уже после Вольтера это было. Вот писатель Жан-Поль Рихтер в конце 18 века пишет, можно истолковать почти как слияние в одном существе свирепого тигра и шаловливой обезьяны, то, что Гревская площадь в Париже одновременно является местом казни преступников и местом народных празднеств. Во-первых, смесь обезьяны с тигром – это просто француз. Это просто расшифровка второго прозвища Пушкина. Во-вторых, конечно, это не про внешность. Африка вообще ни при чем, да, это французы так себя называли. Это про нрав, да, ты либо щеколь, шаловливый, веселый, несерьезный, либо изверг раздирающий. Обезьяна с режимом берсерка. Да, типа того. Эти два качества здесь были описаны. Ну а дальше понятно, что происходит. Пушкина называют французом, называют не только прямо, но и иносказательно. Смесь обезьяны с тигром – это расхожее выражение. Мы даже твердо знаем, откуда лицеисты могли знать это выражение. А дальше это проецируется на образ самого Пушкина. То есть это проецируется на то, что люди видят перед своими глазами. Они начинают забывать про то, что это когда-то описывало его галоманию, его увлечение французской культурой и языком, и начинают проецировать это на его внешность. И видно, вот когда мы говорили обезьяны и даже тигр, понятно всем, что обезьяна понятней, почему... Не просто расист. Да, нехорошей части своего мозга спроецировать, почему обезьяна, а тигр, они как бы и даже тигр, да, то есть как будто бы это какое-то усиление. Очень печальная история на самом деле. Есть некоторая правда у нее обстоятельства, которые нельзя объяснить только внешним расизмом. У Пушкина в лицейские годы было стихотворение «Мой портрет», написанное по-французски, а вот последнее его, значит, четверостишее в подстрочнике, да, в переводе. «Сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом, много, слишком много ветрености, да, таков Пушкин». То есть, вообще-то, он берет это же самое обезьяны и тигра. Тигра убирает, меняет на беса, демона в проказах, то есть оставляет характер тигриный, дикий. Обезьяну оставляет, но переносит ее сам переносит на свою внешность. И уже в лицейские годы, убеждая людей, что это не из-за галомании, а что это из-за внешности. Поразительно то, что вот эти люди, которые были близки Пушкину, его однокашники, они спустя десятилетия, когда пишут, значит, эти свои воспоминания уже после смерти Пушкина, они забыли, что смесь обезьяны с тигром – это потому что Пушкин, потому что он француз, потому что он любит французов. Но другие люди, которые в то же самое время пишут просто про французов, не в связи с Пушкиным, они могут употребить выражение «смесь обезьяны с тигром» и прекрасно понимают, что это никак не связано, во-первых, с Пушкиным, а во-вторых, это просто шаловливое, веселое, но название для французов. У Герцена, например, оно есть, без всякой связи с Пушкиным. Почему так? Почему одни забыли, а другие люди прекрасно все понимают? Я думаю, что это, собственно, мифология и старание самого Пушкина. Наташа, у тебя есть какая-нибудь гипотеза? Почему сам Пушкин, как мы видели в стихотворении «Мой портрет», хотел открепить это от галломании, собственно, и прикрепить к внешности? Не можешь победить, возглавь. Хорошая идея, но есть еще одно обстоятельство, скажем так, внешнеполитическое. Дело в том, что в это время, когда они в лицее учатся, мы вообще с Францией воюем. Но, с одной стороны, вся русская дворянская культура насквозь французская. Но, с другой стороны, это теперь не модно, это теперь язык врага. И, например, какие-то недоброжелатели Пушкина, Корф, такой вот однокашник, тоже постфактум писал, что мы прозвали его французом в негативном смысле. Это, конечно, он придумывает явно, но это вполне реальная интерпретация. И тогда все понятно. Пушкина прозывают французом. Дальше появляется выражение «смесь обезьяны с тигром» как эвфемизм, чтобы не говорить «француз», чтобы не говорить это слово. А дальше Пушкин решает, я лучше буду похож на обезьяну, чем на француза. Именно так. Это все интерпретация. Это все не точно, но это довольно-таки нормальная версия, мне кажется. Дальше с годами мы видим, что это проецируется на описание внешности Пушкина, что люди, которые никогда не учились с ним в лицее, заранее знают, что он похож на обезьяну. И сами в меру своей испорченности связывают это с его происхождением, с его африканскими предками. И это все накладывается на шаблонное, на шаблонизированное описание внешности Пушкина, как, не знаю, уродливого рабчонка, сквозь уродливую внешность которого светит божественный свет поэзии. Поэтому вывод, как всегда, один. Верить никому нельзя. Так, хорошо, ты рассказал мне очень много про Пушкина, про лицеистов и так далее. Возвращаясь к обезьянам и вообще животным, как называется курс? Да, в «Арзамасе» есть замечательный курс, который прочитала Екатерина Лямина. Он называется «Мопсы, попенька и другие звери». Там есть про всех, про птиц, про обезьян, про медведей, ну, понятное дело, про кошечек с собачками и лошадей, про всех главных животных в русской литературе точно есть. Этот курс можно послушать в приложении «Радио Арзамас» или на сайте «Арзамас». Если у вас нет подписки, чтобы послушать его, то мы дадим вам сейчас промокод на скидку. Промокод такой «С тигром» в одно слово, 7 букв. Вводите его по адресу arzamas.academy/promo и получите приятную скидку. Есть еще курс, который называется «Правила Пушкина». Это курс о том, что Пушкин думал о счастье, уме, глупости и вообще о жизни. 90% опрошенных считают, что этот курс оказывает более положительное влияние на жизнь, чем книжки «Эссенциализм», «Правила высокоэффективных людей» и сколько-то там, я забыла, «Языков любви». Да. Игры, в которые играют люди. Да-да, и вот это тоже, да. И я хочу напомнить всем, что все знаменитые лекции Юрия Лотмана, которые называются «Беседы о русской культуре», их все можно послушать в радио «Арзамас». И что удачно, их можно послушать на скорости 1.5, благодаря чему великие лекции становятся еще лучше. Если вы заметили ошибку или хотите поделиться чем-то, что узнали, когда слушали или читали «Арзамас», то пишите, пожалуйста, на почту arzamas@arzamas.academy с темой письма в подкаст «Неловкая пауза». Я хочу сказать спасибо филологу Игорю Пильчикову, который мне указал на работу Томашевского, которая на самом деле была опубликована даже раньше, чем работа Лотмана. Я хочу сказать спасибо композитору Кире Вайнштейн, которая сделала для нас ремикс джингла, и редакторке монтажа Юлии Мартыновой. Пока! Пока!